«Но лорд принц точно знает?» – спросил Сириус. «Точно», – отрезал Северус. «Это должно быть здесь, в Хогвартсе. Но я убедился в том, что нам не удастся найти искомое, пока директором является Дамблдор. Мы пытались добиться его снятия», – вздохнул Сириус. «Но он закрывает глаза даже на самые вопиющие наши проступки. Даже этот случай с Римусом. Он подставлялся под исключение, лишь бы убрать Дамблдора, но старый паук и тут сумел спустить дело на тормозах. Я не мог позвать деда», – вздохнул Северус. «Если бы это произошло, директор понял бы, что я не просто нищий полумагл Снейп, а наследник рода принц. Мне пришлось сделать вид, что я соглашаюсь с ним». Питер зажал рот лапкой, боясь пискнуть. Так вот что значили те слова, «принц-полукровка», которые Снейп часто писал на полях своих стареньких учебников. Значит, Снейп – наследник одного из самых богатых родов. А что же заставляет его так себя вести, что все принимают его за нищего полукровку? Разговор между тем продолжался. Питер слушал и тихо охреневал. Оказывается, целый ряд древних родов, в числе которых были рода принц, Блэк и Поттер, уже давно подозревают Дамблдора в неблаговидных действиях, направленных на уничтожение волшебного мира. Именно поэтому Джеймс, Сириус и Северус отправились обучаться в Хогвартс, хотя изначально для них планировалось домашнее индивидуальное обучение. Оказывается, уже в 11 лет эти шалопай и раздолбай были разведчиками во вражеском стане и упорно старались обнаружить некие артефакты, смертельно опасные для всего волшебного мира. С помощью одного из этих артефактов было наложено проклятие на мать Северуса, Эйлин. Проклятие, которое заставило ее покинуть магический мир и выйти замуж за Скриботобиаса Снейпа. Только так Эйлин могла дать своему роду долгожданного наследника, каковым и стал Северус. Оказывается, внутри волшебного мира уже долгие годы бушевала скрытая война, и главным врагом для объединившихся в ней был добродушный светлый волшебник, директор Хогвартса Альбус Дамблдор. От Джеймса, Сириуса и Северуса с примкнувшим к ним Римусом требовалось войти к нему в доверие. Питер внутренне восхитился. Стать шпионами своих семей в 11 лет и почти нигде не проколоться. Как же их воспитывали до Хогвартса. Ладно, Блэки и принцы, они традиционно были темными, но светлые Поттеры. Ага, светлые, хмыкнул внутри ехидный голосок, с Блэками в родне и Пивереллами в предках. Светлее не бывает. Питер лихорадочно соображал. Значит, и ссора Блэка с семьей, после которой его якобы изгнали из рода, была сплошной инсценировкой. Для того, чтобы Дамблдор лишний раз убедился, что Блэк – истинный гриффиндорец, не желающий иметь никакого дела с темной магией. Между тем, разговор продолжался. «Лили», – тихо сказал Снейп, – «из нас всех ты защищена хуже всего. Мы не можем больше позволить себе открытую дружбу. Это слишком опасно. Нам нужно поссориться, Сев». Протестующе вскинулась Лили. «Он прав», – вздохнул Джеймс. «Если директор обратит на тебя внимание по-настоящему, будет очень плохо. Ты ведь знаешь, на что способен Дамблдор. Тут даже наши родовые артефакты не сильно помогут, ты пока не моя жена». Сердце Питера ухнуло вниз и разбилось на сотню ледяных осколков. «Жена, жена». Джеймс говорил об их браке, как о деле вполне решенном, а проклятая рыжая и не думала возражать. Лили помрачнела. «То есть мы должны поссориться навеки?» Снейп кивнул. «Да. Мне придется оскорбить тебя так, чтобы никто не сомневался, что примирение невозможно. Вам, ребята, — обратился он к мародерам, — придется на сей раз отколоть что-нибудь по-настоящему унизительное». Сириус нахмурился. «Я не хочу. Видит Мерлин, я тоже», — отозвался Снейп. «Но мы должны обезопасить Лили. Дружба со мной становится опасной. Люциус прислал сову. Мной заинтересовался лорд Волдемарт. Еще и это», — скрипнул зубами Люпин. «Ты не обязан идти туда, Сев. Лунатик прав», — поддержал Джеймс. «В таких собраниях вход может стоить кнат, а выход – жизнь». «У нас нет выбора», — отозвался Северус. «Слишком многое поставлено на карту. Мы не можем проиграть. Кстати», — заметил Римус, — «о карте. Зря ты не взял ее, Сири». «Забыл», — вздохнул Блэк. «Сейчас схожу и заодно посмотрю, как там малыш Питер». Услышав эти слова, Петтигрю резво сорвался с места и помчался назад. Ему вовсе не хотелось, чтобы проклятый Блэк не обнаружил его ни в библиотеке, ни в гостиной и начал что-то подозревать. С этого времени Питер пребывал в раздумьях. Даже феерическое представление с подвешиванием с ней поверх ногами и не менее феерическая ссора Северуса и грязнокровки прошла как в тумане. Снейп еще более замкнулся в себе, практически не общаясь ни с Лили, ни с мародерами, если не считать его представления, устроенного у входа в гостиную Гриффиндора, когда он умолял Лили простить его, а та так и не простила. Питер только отметил, что Снейп играл великолепно, а Лили чуть-чуть переигрывала, но остальные этого не поняли, и Питер лишний раз убедился, что люди всегда видят то, что хотят видеть, и не более. Между тем, обстановка во внешнем мире все накалялась, и речи новоявленного лидера чистокровных, именовавшего себя лордом Волдемортом, становились все радикальнее. Но они, как ни странно, находили отклик в Питере. Проклятые грязнокровки. Их вообще не следует пускать в магический мир. Одна такая уже отняла у него любовь всей его жизни. Будь проклята рыжая. Мародеры продолжали встречаться тайно от Питера. Он не сомневался, что к ним присоединялся и Снейп. Но больше ему не удалось подслушать ни единого разговора. Поттер и Блэк теперь всегда носили карту с собой, а значит, легко могли обнаружить его. К тому же у мародеров началась полоса несчастий, внезапно скончались родители Джеймса, загадочно погиб Рион Блэк. Да и у Снейпа случилось несчастье, умерла его мать. Так что последний, седьмой курс был нерадостным. Питер, как мог, показывал свое сочувствие Сириусу и Джеймсу, но невидимая трещина между ним и остальными мародерами все расширялась. Питер совсем измучился. Ему не было жаль ни Сириуса, ни Снейпа, но Джеймс, так больно было видеть отчаяние и потерю в этих теплых карих глазах. Но еще больнее было осознавать, что утешение он ищет в объятиях своей грязнокровки, участие Питера ему было не нужно. А потом были жаба, которые Питер сдал, пусть и не на все превосходно, но ни одного удовлетворительно у него не было. За будущую работу он не беспокоился, мать уже нашла ему место подмастерья в лавке артефактора на Косой Аллее и стала поговаривать о женитьбе. Но Питера передергивало только от одной мысли о том, что он будет делить постель и жизнь с какой-то чуждой ему женщиной, так что он пока успешно увиливал от разговоров. А еще он решился поговорить с Дамблдором. Конечно, он не сдал ему мародеров до конца, но рассказал достаточно, чтобы предупредить об их непонятных планах. К тому времени они все уже состояли в Ордене Феникса, Джеймс и Сириус успешно поступили в школу Авроров, Ремус мотался по всей стране с какими-то непонятными делами, Снейп как-то исчез из их жизни, поговаривали о том, что он встал под знамена Волдеморта и его последователей, которые из Вальпургиевых рыцарей стали именовать себя пожирателями смерти, а потом начались странные нападения террористов в черных плащах и белых костяных масках, черные метки над домами тех, кто не разделял взгляды пожирателей. Министерство привычно разводило руками, авроры сбивались с ног, в рейды стали отправлять даже курсантов. В магическом мире медленно, но верно разгоралась гражданская война. И на этой волне Орден Феникса во главе с самим победителем Гриндевальда выглядел очень даже в тему. Питер побыл на собраниях Ордена всего два раза, когда его вызвал Дамблдор и прямым текстом сказал, что ему нужен шпион в ставке Волдеморта, и что эта ответственная роль поручается ему, Питеру. Петтигрю пытался сопротивляться, но потом, после каких-то слов Дамблдора все вокруг словно поплыло, но голова закружилась, и все слова директора стали казаться нужными и правильными. Питер даже ощутил в себе, чего никогда не имел, гриффиндорскую отвагу. И он согласился, гордый тем, что хоть в чем-то оказался лучше Сириуса и Лили. Он выполнит это поручение, и тогда Джеймс наконец-то увидит, какой он герой. Это ощущение помогло ему пережить веселую свадьбу Лили и Джеймса, свадьбу, на которой мародеры собрались все вместе в последний раз. Питер был удивлен, отчего они так спешат, почему не хотят повременить до победы, но потом увидел нездоровую бледность Лили, круги у нее под глазами и жест, неосознанный жест, когда она клала руку на свой пока еще безупречно плоский живот. Проклятая грязнокровка была беременна, и, судя по ее состоянию, ребенок должен был стать очень сильным магом. Каким-то образом покойные родители Джеймса поняли это. Вот почему они не препятствовали своему сыну залипнуть на рыжую с самого первого курса. И поспешность свадьбы говорила только о том, что Джеймс очень хотел обезопасить наследника, сразу после рождения проведя родовые ритуалы. Питер сразу же возненавидел этого ребенка. Теперь Джеймс никогда не бросит свою грязнокровку. Законная жена, магически законная, свадьба была только частью обряда, Джеймс умудрился заключить с Лили магический брак, об этом говорили появившиеся у них на запястьях еле заметные лиственные узоры. Это был конец всем надеждам Питера, магический брак нерасторжим, разве что, сделать Джеймса вдовцом. Почему бы и нет, вступить в пожиратели оказалось неожиданно легко. Среди клиентов лавки артефактора, в которой стал трудиться Питер, был бывший слизеринец Торфин Карлсифни. Они немного общались в Хогвартсе. Карлсифни был чистокровным, как и Питер, предки его пришли из Норвегии несколько веков назад, да так в Англии и остались, но к знати не относились, да и в политику особо не лезли, заканчивали в основном Хафлпаф. Чистолюбивый Торфин был первым из семьи, кто оказался на Слизерине, и одним из первых встал под знамена Волдеморта наравне с наследниками знатных семей. Именно Карлсифни предложил Питеру присоединиться к пожирателям, и Питер согласился. Нет, конечно, он не вошел в самую приближенную к Волдеморту часть пожирателей, так называемый внутренний круг, но был на особом положении. По плану Дамблдора, Питер должен был раскрыть себя, как члена Ордена Феникса, и предложить темному лорду свои услуги шпиона в этой неоднозначной организации. Нет, конечно, до самого Волдеморта его допустили очень и очень не сразу, сначала с ним беседовали другие пожиратели из внутреннего круга, но Питер сумел продемонстрировать абсолютную преданность лордовым идеям и ненависть к бывшим друзьям. Ему поверили. Так Питер стал двойным шпионом. Единственное, чего он боялся, повстречаться со Снейпом, тогда бы его раскрыли, те же самые бывшие друзья, раскрыли и сдали бы Аврорам, и Питер оказался бы в Азкабане. Но, Снейпа берегли. Он бывал на встречах пожирателей очень редко и только в составе внутреннего круга, так что пока Питеру удавалось избегать встреч. А потом, на очередной встрече ордена Дамблдор рассказал о пророчестве, и заявил, что под него подходят две семьи, Лонгботтомы и Поттеры. Лили тогда пару месяцев, как родила, Джеймс появлялся на заседаниях ордена без нее, только с Сириусом, потому что Люпин снова отсутствовал, и Дамблдор был этим очень недоволен. Похоже, бывшие мародеры нашли все-таки что-то важное и стали выходить из-под его контроля. Так вот, Джеймс прямо сказал, что пророчество – полная чушь, но он понимает, что найдутся те, кто в эту чушь поверит, поэтому он обновит защиту на родовом доме и туда не проникнет ни один пожиратель, а если проникнет, то сильно пожалеет. И вообще, раз под угрозой его семья, то он берет в охапку Лили и малыша Гарри и отбывает в испанское поместье Поттеров, не собираясь никому бросать вызов. Ох, как обрушились на него остальные орденцы. Особенно злился Аластер Грюм, обвиняя Джеймса в трусости, но тот отрезал. «Живая собака лучше мертвого льва. У меня жена и сын, Аластер, и я не имею права рисковать ими». Сириус поддержал Джеймса, как и всегда, и Дамблдору пришлось отступиться. Но потом события стали развиваться совсем уж непонятно. Что-то странное случилось с защитой Поттерменора, и Джеймс с семьей был вынужден перебраться в домик в Годриковой лощине. Великодушный Дамблдор предложил помощь с наложением Фиделиуса, и Джеймс не отказался. Они с Лили жили на чемоданах, со дня на день ожидая возможности выехать официально, но оформление бумаг в министерстве затягивалось. Так что Фиделиус был наложен, и Джеймс совершенно неожиданно попросил быть хранителем Петтигрю. Питер согласился, ему грело сердце эта просьба. К тому же, Дамблдор заявил, что это разумная мера, ведь все были в курсе, что хранителем Фиделиуса является Сириус Блэк, ставший крестным маленькому Гарри. Но дело с выездом затягивалось, и терпение у Джеймса лопнуло. В сердцах он сказал Сириусу при Питере, что Хэллоуин будет последним праздником, который он проведет в Англии, неважно, будут оформлены документы или нет. Питер не замедлил доложить об этом Дамблдору, и тот грустно сказал: «Питер, мальчик мой, жесткие времена требуют жестких мер. О чем вы, директор?» Напрягся Петтигрю. «Ты ведь рассказал тому, кого нельзя называть о пророчестве». Питер покачал головой. Джеймса он подставлять не хотел. Директор посмотрел на Петтигрю с ласковой укоризной и сказал: «Расскажи. Непременно расскажи, он должен знать. И не забудь сказать о том, что Поттеры готовятся покинуть Англию и скоро их сын станет для него недосягаем, директор», — прошептал ошеломленный Питер. «Но зачем? Он же сумасшедший, садист, он убьет их всех. Посмотри на меня, мальчик мой, Ласково сказал Дамблдор и начал говорить что-то о долге, о чести и о сакральной жертве. Питер толком не улавливал смысл, постепенно у него в голове возникало желание согласиться с Дамблдором и никогда не спорить с ним. Да, разве жизнь женщины и ребенка что-то значит по сравнению с всеобщим благом? Но Джеймс, умоляюще посмотрел на Дамблдора Питер. Джеймс, он должен жить. Умоляю, директор. Дамблдор посмотрел на Питера ласково и укоризненно, покачал головой и мягко сказал. Ах, Питер, что ж, я смогу сделать так, что в ночь на Хэллоуин Джеймс будет очень занят. Но и ты не подведи меня, пусть темный лорд нанесет визит Поттерам именно в это время. Понимаешь, Питер сглотнул. Грязнокровку было не жаль, младенца Гарри, самую чуточку. А вот Джеймс должен жить. Глава 26, в которой рассказ заканчивается и нужно переходить к текущим проблемам. Питер сглотнул. Грязнокровку было не жаль, младенца Гарри, самую чуточку. А вот Джеймс должен жить. Вы обещаете, директор? Спросил Питер. Обещаете, что Джеймса не будет в доме в ночь на Хэллоуин? Голубые глаза из-под очков взглянули на Петтигрю с ласковой укоризной. Ты сомневаешься в моих словах, мальчик мой? Питер устыдился. Да как он смеет сомневаться в самом Дамблдоре, ведь он знает, как лучше. Нет, конечно же, все будет хорошо, Джеймс останется жив, он будет свободен от своей грязнокровки. И Питер сделает все, чтобы утешить друга в его горе. Неожиданно голова Питера закружилась, ему показалось, что пол уходит у него из-под ног, все завертелось, накатила внезапная слабость. Пришел в себя он уже в круглом кожаном кресле, над ним заботливо склонился Дамблдор. «Ты в порядке, мой мальчик?» – спросил он. Голубые глаза лучились неподдельной заботой из-под дурацких очков половинок. Питер попробовал пошевелиться. Странно, но от недавней дурноты и слабости не осталось и следа. Он чувствовал себя бодрым и полным сил и не испытывал ни малейших сомнений в том, что ему предстояло совершить. Ведь Джейми останется жив, а это главное. «Я понимаю, как тебе тяжело, мой мальчик», — участливо сказал Дамблдор. «Это все проклятая война. Но ты солдат, Питер, и ты должен выполнить свой долг». Глаза его сверкнули синим льдом, и Питер невольно вскочил с кресла и вытянулся, как магловский солдат перед внезапно нагрянувшим генералом. «Да, директор Дамблдор, не сомневайтесь, я все сделаю так, как нужно. Я верю в тебя», — отозвался Дамблдор. «Иди же и выполни свой долг». Питер чуть ли не строевым шагом покинул место встречи. На душе было легко. Все казалось простым и понятным. Вечер на Хэллоуин выдался непогожим. Моросил мелкий противный дождь, рано сгустились сумерки, сменившиеся почти непроглядной тьмой, и когда к границе Фиделиуса, скрывавшего домик Поттеров в Годриковой лощине, аппарировали два человека, этого не заметил никто. «Это здесь?» – спросил высокий статный мужчина в длинной развивающейся мантии у второго, немного толстоватого коротышки. «Да, мой лорд», — ответил Питер немного дрожащим голосом. Темный лорд пугал его все больше и больше. Питеру казалось, что с каждым днем в нем остается все меньше обычного, человеческого, что он все больше становится похож на огромную злобную змею, которая только и ждет свою новую добычу, скрываясь в тенях. Нет, Волдемар все еще был красив, но теперь это была не человеческая, какая-то инфернальная красота, которая несведущего человека могла испугать куда больше, чем откровенное уродство. «Вот только закончится все это, сбегу. Заберу Джейми и сбегу», — возникла в голове Питера мысль. «И пусть сами разбираются во всем. Пожиратели, орден, гражданская война, власть, ох, все это не для меня». На 0,01 долю мгновения перед мысленным взором Питера возникла картинка, маленький беленький домик в предгорье швейцарских Альп, весь увитый плющом и вьющимися розами, Джеймс, склонившийся у окна над очередным артефактом, пухленькая светленькая скрипка, спокойная и улыбчивая, качающая в колыбельке их общего с Джейми малыша, и он сам, Питер, возвращающийся из деревни с молоком, свежими булочками и головкой прекрасного сыра. Эта картинка была такой соблазнительной, что Питер чуть не потерял связь с реальностью. Только холодный голос лорда спустил его с небес на землю. «Ну же, слуга, дай мне доступ». «Простите, мой лорд», — на автомате извинился Питер и, шевельнув палочкой, произнес заклинание отмены Фиделиуса. И перед ними словно из-под земли вырос двухэтажный коттедж, почти такой же, как представлял себе в мечтах Питер, и даже плющи и вьющиеся розы имелись в наличии. Вечно зеленые листья плюща не поддавались даже осенним холодам, а вот розы, розы уже облетели. «Идем же, слуга», – прошипел лорд, постучив в дверь, – «я не хочу, чтобы глупая девчонка забеспокоилась раньше времени». «Да, мой лорд», – отозвался Питер и постучал. «Питер, это ты?» – раздался за дверью голос Лили. «Что случилось?» «Меня прислал Дамблдор», – отозвался Питер, надеясь, что голос у него вышел достаточно хриплым и взволнованным. «Это срочно, Лили, открой». Дверь отворилась. На пороге стояла Лили в простеньком домашнем платье нежного фисташкового цвета, ее рыжие волосы были распущены и падали на плечи искрящимся водопадом, в зеленых глазах затаилась тревога. Именно такой ее и запомнил навсегда Питер, в прямоугольном проеме двери, среди непроглядной темноты ночи, окутанную обманчиво безопасным светом их временного пристанища. «Проходи, Пит», — быстро сказала Лили, — «не стой на пороге. Погода ужасная, ты, наверное, весь промок, пока шел сюда». «Я обпарировал», — отозвался Питер, — «но все равно, спасибо за заботу». И он шагнул за порог. Лили потянулась закрыть дверь, и в этот момент прямо перед ней возник темный лорд, словно из самой тьмы, из ниоткуда. Но надо отдать должное грязнокровке, она не медлила ни секунды. В руке Лили тут же возникла палочка, и она громко крикнула: «Авада Кедавра!» Зеленый луч сорвался с ее палочки и поразил бы Волдеморта точно в сердце, если бы Петтигрю не успел толкнуть Лили под локоть, и вспышка Авады ушла в никуда. А вот Волдемор не медлил. Ответная Авада сорвалась с его палочки всего на миг позже, и он не промахнулся. Лили с выражением отчаянной решимости на лице стала оседать на пол, медленно, медленно, словно в покадровой съемке. Она даже сумела шевельнуть губами, но Питер не расслышал ни единого звука. А потом из зеленых глаз ушла жизнь, и на пол упал уже труп, неподвижный, казалось, уже закостеневший. «Благодарю, слуга», — холодно произнес Волдемарт. «Я это запомню». И тут сверху, из детской, донесся громкий захлебывающийся плач. Казалось, маленький Гарри почувствовал смерть матери и свою. А потом случилось то, от чего сердце Питера замерло, отказываясь биться. Громкий веселый голос спросил: «Лилс, милая, что там? Что с Питером? Малыш расстроен». Рука Питера невольно дернулась поднять палочку, но лорд тихо произнес: «Остолбени». И тот, обездвиженный, рухнул на пол рядом с Лили. «Не делай глупости, слуга», — прошипел темный лорд. «Я не трону этого глупца, если он не будет сопротивляться. Может быть, даже, подарю его тебе, Питер. Он все-таки чистокровный. А ты ведь был неравнодушен к нему, признайся». Петтигрю затопило черное отчаяние. Значит, лорд все-таки сумел прочитать его, и любовь к Джеймсу не осталась тайной. И да, Джеймс действительно чистокровный. А это значит, что он не сдастся, что будет защищать своего первенца до последнего вздоха. Первенец, наследник, это главная драгоценность рода, и тут дело даже не в родительской любви. «Лилс, что там?» На лестнице показался растрепанный Джеймс. Невидимый Гарри продолжал заливаться плачем. «Остолбени!» — крикнул темный лорд, посылая заклятие в Поттера. Джеймс увернулся, в руке его появилась палочка, и он ответил Авадой, не раздумывая. Но горе и отчаяние не позволили ему быть точным, и зеленый луч на сей раз проскользнул мимо лорда. А потом? Потом начался самый жуткий поединок из всех виденных Питером. Да, лорд был хорош. По правде сказать, против него никто не мог продержаться даже 5 минут. Об этом шептались пожиратели из внешнего круга. Ни Мальсибер, ни Долохов, ни Руквуд. Но Джеймс защищался с отчаянием зверя, спасающего свое дитя. Поединок казался обездвиженному Питеру бесконечным, но в конце концов Авада лорда настигла Джеймса, и он тоже упал, немедленно, как Лили, а быстро, словно подрубленный, покатившись по ступенькам лестницы и замерев у ее подножия. Гарри продолжал плакать, пронзительно, отчаянно. «Я не хотел», — мрачно сказал лорд, взглянув на труп Джеймса. Он был достойным противником, и отправился наверх к продолжавшему заливаться плачем ребенку. «Авада Кедавра!» — раздалось сверху, а потом наступила тишина, холодная, звенящая. Питер не чувствовал ничего, ни боли, ни отчаяния. Он только смотрел на мертвое тело Джеймса, распростертое у подножия лестницы, и понимал, что все, совсем все, дальше жить просто незачем. А потом он вдруг понял, что может двигаться. Питер с трудом подполз к лежащему Джеймсу и прошептал: «Прости, прости, я не хотел», и поцеловал Джеймса в еще теплый лоб. Первый поцелуй. Промелькнуло в сознании. Первый поцелуй. Последний. Именно в этот момент Питер понял, что уже мертв, и именно в этот момент ему вдруг отчаянно захотелось уцелеть. А потом он с трудом поднялся на ноги, сжав палочку в руке. В это время снова закричал Гарри, и сквозь жуткий душевный раздрай Питера стало пробиваться удивление. «Мой лорд!» – удивленно вскрикнул он. Ответа не было, и Питер бросился наверх, в маленькую уютную детскую. Увиденное там повергло его в шок. Маленький Гарри был цел и относительно невредим, если не считать тоненького ручейка крови, сочившегося из какой-то царапины на лбу, а Волдеморт, его не было, нигде. Только прямо возле кроватки Гарри валялась скомканная дорогая мантия, горсть какого-то порошка, очень похожего на серый жирный пепел, и палочка лорда. «Мой лорд», — растерянно пробормотал Питер, силясь понять, что здесь произошло вообще. Но долго предаваться раздумьям ему не дали. Грохот двери, торопливые шаги и полный отчаяния крик: «Лили! Джейми! Нет, не едет!» А потом горестный вой, в котором мало было человеческого. «Крыса А! Блэк! Проклятый Блэк!» Почувствовавший каким-то образом, что с Поттерами приключилась беда. А потом раздался мягкий голос Дамблдора: «Ты ведь хочешь мести, мой мальчик, Гарри?» — проскулил Блэк. «Я должен позаботиться о Гарри. Я позабочусь о нем, Сириус». Голос Дамблдора все еще звучал мягко, обманчиво мягко, но у Питера по спине просто мурашки побежали. И, как выяснилось, не зря. «Нет», — уже более твердо возразил Блэк. «Гарри, мой крестник, и заботиться о нем – моя обязанность, а не ваша, директор Империя», — холодно сказал Дамблдор. «Ты должен найти Питера, Сириус. Думай только об этом. Из-за тебя погибли Поттеры. Если бы хранителем Фиделиуса был ты, темный лорд не смог бы проникнуть в этот дом. Ты должен отомстить. Помни, виноват ты, только ты. А о Гарри не беспокойся, я устрою все наилучшим образом. Ты все понял, Сириус?» «Да, директор». Теперь голос Блэка звучал глухо. «Так чего же ты ждешь? И правда, нечего ждать», — истерично крикнул Блэк. «Я должен поймать эту крысу. Я должен отомстить за Лили и Джейми». Снова топот ног, хлопок об парации. Питер перевел дух, но, как выяснилось, рано. Дамблдор материализовался прямо в спальне, рядом с кроваткой. Даже плачущий Гарри с удивлением посмотрел на директора в обычной для него мантии цвета аметиста, расшитой золотыми звездами, кометами и маленькими горошинками планет. «Мам», — неуверенно спросил малыш у этого странного белобородого старика. «Пап», — Дамблдор, еле шевельнув палочкой, послал на малыша сонное заклятие, пошевелил странный пепел носком башмака, еле заметно улыбнулся и невозмутимо сказал: «Ну, что ж, малыш Питер, ты справился. А теперь...» И он взмахнул палочкой. Но тут Питер отмер. Превращение в крысу у него получилось быстро, как никогда раньше. Он подхватил зубами палочку лорда и скрылся в углу, за шторами. Дамблдор успел выкрикнуть какое-то заклятие, но Питер уже несся прочь, прочь, подальше от этого дома, теперь навсегда пахнувшего только смертью. А потом, когда он отбежал на безопасное расстояние, то хотел принять человеческий облик, и ничего не вышло. Он пищал, скулил, пробовал раз за разом, но ничего не получалось. Пришлось искать ночлег в крысином облике. Питер решил, что это все от нервов, от потрясения, что все еще наладится. Не наладилось. Питер так и не понял, то ли это был откат за нарушение тайны Фиделиуса, то ли Дамблдор вдогонку пустил что-то особо хитрое, чтобы Питер сам приполз к нему на коленях, умоляя расколдовать. Но Питер больше не верил Дамблдору, он вообще больше не верил никому, но умереть не мог. Он не мог причинить вред самому себе, хотя и старался, но все напасти, от которых дохнут крысы, обходили его стороной, а крыса, пытающаяся утопиться или повеситься, — это настолько не смешно, что даже и говорить не стоит. К тому же в крысином теле у Питера преобладала крысиная хитрость и крысиный же инстинкт самосохранения. И начались годы беспросветного существования. Благодаря уму и хитрости Питер всегда находил еду и безопасное место для ночлега. Настоящие крысы его боялись, а от кошек он наловчился удирать. Питеру казалось, что он и впрямь стал больше крысой, чем человеком. Он уже созрел для того, чтобы отправиться к Дамблдору, Он вообще был готов на все, лишь бы вновь приобрести человеческий облик, но однажды голод загнал его в магглавский магазин, торгующий животными. Неожиданно Питеру понравилось там, тепло, спокойно, можно было сделать передышку и все хорошенько обдумать. Кто же знал, что магл-продавец поставит настолько хитрую ловушку и запрет его в настолько прочную клетку. А потом прозвучало страшное слово «усыпить», но Питер уже не испугался. Может быть, хотя бы там после смерти он сумеет увидеть Джейми и вымолить у него прощение. Хотя прощения ему нет и быть не может, это Питер теперь понимал отчетливо. Так что он сидел в клетке, злобно косился по сторонам и просто ждал смерти. «Простите, сэр», — раздался звонкий мальчишечий голос, — «а что это за крыса? Она какой-то редкой породы, выглядит совершенно обычной». Питер злобно взглянул на говорившего и похолодел. Маленький Джеймс Поттер смотрел на него холодными яростными зелеными глазищами Лили. Пришла его личная немезида. «Я смотрел на Питера, наконец-то закончившего свой рассказ, и думал, что не чувствую к нему ничего, кроме брезгливости. Мне не хотелось его убивать или мучить. Он сам себя загнал в такой переплет, что не дай бог никому наслать на него заклятие гниющей плоти, что ли?» — лениво пробасил Секстус Северус. «Мерзость какая! Что ты с ним будешь теперь делать, Гарри? Убей меня, Гарри Поттер!» — прошептал Петтигрю. «Убей, иначе я когда-нибудь убью тебя. Не оставляй врага за спиной». Я медленно покачал головой. «Ну, нет, Питер, ты еще поживешь. Хотя не обещаю, что жизнь твоя будет милой и комфортной. Превращай его обратно, Секстус Северус. Недостоин он быть человеком». Питер сжался, но промолчал. Молчал и я. И в этой жутковатой, больной тишине резко прозвучали слова легионера. «Animagus esse non homo». Примечание к части. Том Риддл. HTTPS. Лили и Джеймс. HTTP. 2.8C. I. 2017.125. 8/7. Джеймс энд Лили Паттер бай Эллен и Берили Дез 0. Гарри. HTTPS. BuzzFeed Static. Static. 2014. 7:14:10. Enhanced. Webder 04. Enhanced и. Автору на кофе, музу на печеньке, чтоб не брыкался. HTTPS. 2.4.1.0.0.1.4.0.5.7.1.2.7.1.9.3 и. Глава 27. В которой проблема сама находит героя. «Animagus esse non homo», — жестко произнес Секстус Северус, и тут же тело Питера стало корежить в судорогах насильственного превращения. Неприятное зрелище, хорошо, что продолжалось это недолго. Питер и тут остался верен себе, едва он превратился в крысу, как вскочил и собрался дать деру. «Зря. Стазис эст», — быстро произнес Секстус Северус, и тело крысы вытянулось и замерло. Легионер взглянул на меня вопросительно, проведя по горлу ребром ладони. Я покачал головой и тихо сказал: «Мой крестный, Сириус Блэк. Может быть, показания этой крысы помогут спасти его из самой жуткой тюрьмы на земле». «Хорошо», — мрачно согласился Секстус Северус и сплюнул на землю. «Пусть пока так побудет, он не умрет», — поинтересовался я. «Под этим заклинанием живой объект может находиться до года», — ответил легионер. «Мы в него обычно раненых погружали, если не было хорошего целителя поблизости. До года он так пробудет спокойно, но потом нужно будет что-то решать». «Ничего», — решительно сказал я. «Думаю, что уже в июле я справлюсь с этой проблемой». А сам подумал о Снипе. Если я правильно понял из воспоминаний Петтигрю, то Сириус и Северус, по крайней мере, неровно дышали друг к другу. И теперь мне понятно, чем держит Снипа добрый дедушка. Наверняка жизнью Сириуса. И теперь понятно, почему Сириус при аресте твердил, что он виноват, если я правильно помню канон. Великий Светлый не погнушался кинуть в него Империусом. Возможно, поэтому его так быстро укатали в Азкабан. Наверняка во Аврарате не все смотрят Светлому дедушке в рот. Та же Амелия Боунс. Начали бы копать, выяснили бы много интересного и про Питера, и про Империус. А на это Дамблдор пойти не мог, вот и вышло, что в деле Блэка признание стало царицей доказательств. Ох, бедный парень. 7 лет в компании бывших пожирателей и летучей балахонистой пакости. И неудивительно, что он не пытается бежать. Империя так просто не стряхнешь, тому же Барти, не к ночи будь помянут, на это не один год понадобился. Что, Блэк раньше не мог псом обернуться и сбежать? Мог. Видимо, Добрый дедушка хоть раз после суда появился в Азкабане и установочку подновил. А толчком к снятию империя послужила та самая фотография в газете с Питером на плече у Рона. Тут Дамблдор просчитался, установка сработала и разрушила заклятие, но, видимо, разрушила не до конца, потому что Сириус бросился разыскивать Питера, даже не подумав о собственном крестнике. А ведь, со слов Питера, первое, что он сказал, после того, как немного пришел в себя от горя, это то, что он должен позаботиться о Гарри. Мда. Похоже, меня старательно тыкает носом в бороду с колокольчиками. Дамблдор то, Дамблдор сё, и вообще, в каждом унитазе затычка. Такое чувство, что Гарри ведут. Но нет, поверить в такое, значит окончательно стать паранойком. А то, что за Дамблдором кто-то стоит, это у меня уже все меньше сомнений вызывает. Только вот Питтигрю теперь не будет в семье Уизли, уж об этом я позабочусь. А значит, не будет спускового крючка для Сириуса. А это значит только одно, его необходимо вытаскивать из Азкабана как можно скорее. Черт, как долго ждать до июля? Будет ли Снейп со мной разговаривать? Поверит ли? Сможет ли действовать против Дамблдора, спасая своего, любовника, любимого, супруга? Наверняка Великий и Светлый позаботился о том, чтобы себя обезопасить, и понавешал на бедолагу Снейпа обетов, как игрушек на рождественскую елку. Мда, если бы мы были в каноне, можно было бы стребовать это со Снейпа в качестве долга жизни. Он вроде бы перекрывает все другие обеты и клятвы. Но если вся история с оборотнем была постановкой, чтобы свалить Дамблдора, значит, никакого долга жизни на Снейпе нет. Впору бегать кругами и кричать. Что делать? Гарри, высказался Томми, хватит думать. Ты вообще сегодня спать собираешься? Я взглянул на часы. Мда, почти 4 утра. Пора. Иначе я и впрямь ни на что буду не годен на уроках. И я поместил тушку крыса обратно в клетку и поставил в угол, замаскировав ее ломаными ящиками. Конечно, нога постороннего сюда не ступала уже давно, но береженого Бог бережет. И только когда я благополучно проник в дом, почувствовал, какая на меня навалилась усталость, и физическая, но пуще всего, моральная. Все-таки мое тело, это тело 8-летнего мальчишки, а то, что я услышал, это немалое потрясение. Нет, так нельзя. Надо успокоиться, спокойно доучиться в школе, поучаствовать в дурацкой постановке про красную шапочку, сшить подушки для выставки, продолжать тренироваться с Секстусом Северусом и Томми, смотаться на косую аллею и пристроить золото. Мда, боюсь, я не замечу, как пролетит июнь и можно будет отправиться в Коуквард. Ох, надеюсь, что Снейп не отказался от привычки проводить отпуск там. И купить сову, чтобы отыскала Люпина. Люпин. Что-то важное я еще хотел подумать, но тут просто вырубился. И на сей раз не видел никаких снов, видимо, и Томми переваривал услышанное, а может, он чувствовал мою усталость и просто не решился меня беспокоить. Как ни странно, мне хватило оставшихся 3 часов, чтобы выспаться, и утром я чувствовал себя не в пример лучше. Это твоя магия. Прошелестел в голове Томми, хорошо, что я вспомнил, что он теперь умеет переходить в медальон, а то заорал бы со страху. Все-таки соображал я со сна не очень хорошо. Доброе утро, Томми, наконец-то поздоровался я. В каком смысле, магия? Раньше, я думаю, она залечивала твои повреждения, отозвался Томми, пока я чистил зубы и наскоро принимал душ, а сейчас ты стал лучше питаться, физически развиваешься, да и не обижает тебя никто. К тому же у тебя ограничитель исчез, так что ты стал гораздо сильнее. Маги еще и поэтому живут дольше и не спать могут при необходимости по нескольку суток, и травмы, которые для Магла несовместимы с жизнью, для них не смертельны, так что твой потенциал постепенно растет, с чем тебя и поздравляю. Кстати, ты не возражаешь, если я просто понаблюдаю. Так надоело ничего не видеть и не слышать, а сейчас я это могу, и это так здорово, ты не представляешь даже. Конечно, не против, отозвался я. Может, заметишь что необычное или совет какой дашь. Только не отвлекай меня, ладно. Хорошо, отозвался Томми и замолк, но я продолжал чувствовать его пытливое любопытство. Завтрак прошел в штатном режиме, Дадли что-то бухтил про постановку, которая должна была состояться на следующей неделе, говорил, что Петунья и Вернон обязательно должны прийти и посмотреть, и постоянно обращался ко мне. Ведь правда же, Гарри? Я в нужных местах кивал и поддакивал, что создавало впечатление, будто я активно участвую в общей семейной беседе. Вернон был в хорошем расположении духа, Петунья улыбалась, но у меня было впечатление, что что-то идет не так. Наконец Петунья заметила.